Глава 4. Дарк Великий, сын великого Сагоха и первый король Объединенных Пяти Королевств, как пафосно его начали именовать придворные лизоблюды, стоял на вершине холма и с сомнением изучал небольшую зеленую рощу в нескольких верстах от подножия. Еще совсем недавно, всего год назад, он собственными глазами наблюдал за тем, как длинноухие покровители высаживали здесь первые за тысячелетия мелорны, и вот они уже превратились в зачатки нового великого леса. Магическим деревьям, этим живым источником силы, древняя земля явно пришлась по вкусу, и они быстро пошли в рост. Или тому причиной старания эльфийских друидов? Взгляд то и дело цеплялся за мелкие фигурки светлоэльфийских колдунов, которые точно муравьи суетились на окраинах рощи, совершая малопонятные обряды, творя волшбу и принося в жертву пленников. Все недовольные, все враги и противники новой власти, обладающие хотя бы каплей силы, отправлялись прямиком сюда под нож к адептам добра. Интересно, что бы на этот счет сказали бесчисленные проповедники, на всех углах призывающие славить любимых детей света. Обвинили во лжи и отравлении тьмой, или того хуже, в пособничестве проводнику истинного зла с юга? Хотя неважно. Поверят ведь им, а не всем тем, кто вздумает возводить хулу на святорожденных. Разумные ведь не любят, когда в их уютный, выстроенный из заблуждений и иллюзий мирок врывается суровая реальность. И любую неудобную правду они встретят лишь еще большим количеством лжи. Еще недавно Дарк, чьи войска в кровопролитных боях брали города Саурмы и Узза, верил, что народ этих стран никогда не покорится новой власти. Но прошло всего ничего, и пропаганда светлых, подкрепленная изощренной магией, вывернуло наизнанку мозги людей. Вряд ли всех, в конце концов, весь восток свежесозданных пяти королевств до сих пор упорно сопротивлялся захватчикам, да и на уже занятых территориях было не все гладко, но основная масса жителей смирилась с новыми реалиями. А смирившись, приняла и навязываемое им мировоззрение. Считать себя частью чего-то светлого и правильного гораздо удобнее и комфортнее, чем жить под гнетом понимания своей трусости и слабости. Впрочем, Дарк никого больше не осуждал и не презирал. Сам-то он разве лучше? Гордый воин променял свободу и честь на дарованную власть и возможность приобщиться к чему-то большему, чем он даже мог осознать. В последнем Гвонг окончательно уверился лишь недавно, когда благодаря способностям мастера Никеры начал замечать, как стремительно меняется энергетика местности вокруг сердца будущего нового великого леса. Это было поистине грандиозное зрелище. И за возможность наблюдать за тем, как сдвигаются русла рек силы, как меняются отклики стихий, как расцветает в округе любая жизнь и наполняется магией сам воздух, он прощал светлым все, даже бесконечные призывы бросить дела и явиться на окраины рощи для очередного умиротворения духов. Благо, с каждым разом его участие в мархузовых ритуалах становилось все незначительнее, обещая в скором времени вовсе сойти на нет. И тогда Дарк сможет, тьма его побери, целиком сосредоточиться на непокорных ублюдках с востока. Накатившие вдруг ярость и раздражение заставили стиснуть рукоять клинка, но насладиться вспышкой он не успел. От лагеря с охраной позади холма поднялся Селерей. «Наставник! Прибыл посланник от светорожденных! До конца сезона участие королевского величества в друидских обрядах больше не потребуется!» — доложил ученик с радостью в голосе. Мальчишка жаждал приключений и подвигов, а потому бестолковое сидение в глубоком тылу его невыносимо угнетало. И любая возможность убраться отсюда становилась для него праздником. Дарк кивнул, что понял. и едва парнишка отвернулся, мрачно нахмурился. День, когда Силерей должен будет принять свое предназначение и покинуть учителя, неотвратимо приближался. И, несмотря на все попытки держать с воспитанником дистанцию, сына Сахога нет-нет и царапало чувство вины. Убивая собственной рукой, посылая в смертельный бой и отправляя на плаху, он всегда оставался спокоен и тверд в своих решениях, потому как касались они либо его самого, либо понимающих, на что идут воинов. Но Силерей... Судьба мальчишки оказалась предопределена задолго до того, как он успевал повзрослеть. И в этом было нечто глубоко неправильное, заведомо порочное и преступное. Вот только понимание данного факта ничего не меняло. Все, что он, король пяти королевств, может сделать для этого не по годам развитого мальчишки, это нагрузить очередными тренировками и дать несколько уроков жизни. И не более того. Идти по стопам Кирсана Кайфата и противостоять воле перворожденных повелителей он не собирался. Воспоминание о бывшем рабе окончательно испортило настроение, и окрестности эльфийской рощи Дарк покидал мрачным, как грозовая туча. Окружению подобное состояние государя было известно, и в такие моменты его сторонились все, не только свита, но даже охрана и Силерей. Дарк родился и вырос в Лихоземье, в тени великого Сахога, и привычки отца не сдерживаться в проявлении царственного гнева нет-нет, да и проскальзывали в поведении сына. А кому хочется попадать под горячую руку? В результате, при наличии целой толпы сопровождающих, ехать королю пришлось в полном одиночестве. Даже злость сорвать не на ком было, из-за чего в небольшой городок на полпути в Полот Дарк въезжал едва ли не кипя от сдерживаемых эмоций. Эмоции, которые будоражили разум и толкали на необдуманные поступки. «Что там за сборище?» — крикнул Дарк Силерею, заметив толпу на краю базарной площади. Собравшиеся там люди были настолько увлечены, что даже не обратили внимания на появление вооруженного отряда, что совсем уж ни в какие ворота не лезло. «Кажется, слушают проповедника», — откликнулся мальчишка. «Но я могу точно узнать». «Не надо. Хочу своими глазами все увидеть», — отрезал Дарк и спрыгнул с тира. Начальник охраны сунулся было к государю с возражениями, но, поймав его обжигающий взгляд, замялся и вместо двух десятков телохранителей приставил лишь троих бойцов. Дарк отказался бы и от них, мастер меча он или кто, но статус накладывал определенные ограничения. В глазах подданных король без охраны словно и не король вовсе. Впрочем, мархузовым подданным было не до него. Все их внимание оказалось целиком сосредоточено на проповеднике. Высокий худощавый мужик в рясе с капюшоном, с седой окладистой бородой и открытым одухотворенным лицом, он в любом случае выделялся бы в толпе. Но боги наделили его еще и сильным красивым голосом, который далеко разносился над площадью, и завораживал слушателей безо всякой магии. Хотя насчет отсутствия колдовства биться об заклад Дарк бы не стал. Уж очень характерно пульсировал силой медальон на груди эльфийского выкормыша. В любом случае прекрасно отрепетированная речь бродячего оратора находила отклик в сердцах своих слушателей, и вложенные в нее смыслы потихоньку оседали в зашоренных мозгах горожан. Приблизившись к задним рядам, Дарк краем уха то и дело выхватывал характерные обороты вроде «светлый выбор», «партнерство во имя добра», «барьер против тьмы с юга», «Там, где свет в душе, там и богатство в кармане». Послушаешь, послушаешь, и аж плечи расправить хочется. А там и до сжатых кулаков недалеко. Особенно, когда проповедник начал про продавшихся тьме восточников задвигать. После его объяснений, недавние соседи и последний рубеж сопротивления захватчикам вдруг превратились в эдаких недочеловеков, предателей и врагов всего хорошего, что не есть на белом свете. Дарк, даром что стоял едва ли не у истоков всего происходящего в пяти королевствах, и тот начал верить в нарисованную проповедником картину. Что уж говорить про рядовых филистеров. Выступающий здесь оратор определенно был мастером, мастером слова. И своими речами умел разить не хуже, чем сын Сахога собственным клинком. Старания длинноухих по обучению проповедников точно не проходили даром. Дожидаться обязательных коллективных прыжков на месте Дарк не стал. От зрелища скачущих разумных его мутило. Поэтому развернулся и неторопливо зашагал обратно к заждавшейся свите. И именно в этот момент судьба решила развеять скуку этого дня. Над толпой, аккурат над головой проповедника, с поистине демоническим грохотом внезапно зажегся маленький таз. На долю секунды, не более. Но ее вполне хватило, чтобы ослепить и оглушить всех тех, кто смотрел в эту сторону. Поклонники света, зеваки, случайные прохожие, даже охрана Дарга — все пострадали от одной и той же напасти. Резь и яркие круги перед глазами, шок, потеря ориентации и чувство полной беспомощности. Даже удивительно, что столь мощный эффект удалось достигнуть настолько примитивными чарами. Поначалу Дарк решил, что это покушение на его монаршую особу, и на всякий случай, прикрыв глаза, выхватил клинки. Рядом встал в стойку ничего не понимающий Селерей, которому, как и его наставнику, повезло отвернуться перед самой вспышкой. Позади загласила охрана, но эти были слишком далеко, и на их помощь рассчитывать не стоило. Если кто-то собрался заполучить голову правителя пяти королевств, то отбиваться от него сыну Сахога предстояло в компании одного лишь мальчишки. Впрочем, подобная перспектива Дарга не пугала. Уж чего-чего, а драки он никогда не боялся. И возможность скрестить с кем-то клинки лишь приятно взбудоражила кровь. Увы, неизвестные злоумышленники его надежд не оправдали. Их целью был вовсе не его величество. Три фигуры с красными повязками на головах, не иначе, как при помощи каких-то артефактов, сиганули с крыши ратуши прямо на помост к сжавшемуся в комок и перепуганно скулящему молитвы проповеднику. И дружно взялись за ножи. Оставшиеся на ногах воины новоприбывших словно не интересовали. «Восточное отребье или им сочувствующие, не иначе». Дарк, уже успевший оценить движение и скрытые навыки всей троицы, раздраженно сплюнул. Разбираться с ними было оскорбительным не только для его королевского достоинства, но и для статуса мастера меча. Кажется, решили всем показать, что бывает с особо рьяными сторонниками светлых эльфов. Сын Сахога с интересом посмотрел на то, как враги его власти примериваются, чтобы половчее снести что-то почуявшему бородачу голову, после чего вздохнул и спрятал мечи. Вмешиваться все-таки придется. Слухи про спокойно наблюдающего за гибелью своего подданного короля будут гораздо более разрушительнее, чем любая акция повстанцев. Но и руки марать он тоже не собирается. Нашарив в кошельке на поясе несколько мелких гильтов, фарлонгов там было гораздо больше, но не разбрасываться же золотом, он один за другим запустил их в головы убийц, да с такой силой, что один из них не удержался и заорал от неожиданности. «Так, внимание привлекли, теперь твой выход», — произнес Дарк и покосился на Селерея. Мальчик понятливо кивнул и стрелой сорвался с места. Прямо через толпу. Где уворачивался, где проскальзывал, а где-то пускал в ход силу. Даром, что сопляк сопляком, но людей со своего пути отшвыривал со сноровкой взрослого вышибала. Троица убийц, или все-таки палачей, оглянуться не успела, как он оказался уже перед ними. И, не сбавляя скорости, принялся раздавать удары. Первому противнику, стоящему к нему спиной, Селерей влепил с прыжка ногой между лопаток. Обычно сюда бьют неодоспешенных врагов кастетом, гирькой или рукоятью кинжала, желая не убить, а оглушить. Мальчику оказалось достаточно окованного металлом ботинка, Здоровый парень рухнул, как подкошенный. Селерей тоже упал, перекатился через голову и тут же подсек ногу второму. Правда, не лезвием, а тыльной стороной клинка. Когда же враг потерял равновесие и завалился вперед, добавил по затылку рукоятью. На помосте растянулся еще один охотник за проповедниками. Единственному оставшемуся на ногах противнику сейчас следовало бы бежать отсюда без оглядки, но он зачем-то в довесок к ножу потянул из-за спины небольшой топор и начал что-то выговаривать Селерею. То ли грозил какими-то карами, то ли оскорблял, Дарк подробностей не расслышал, да они и не были важны. Все, что короля интересовало, это необычный выбор оружия. Он даже сделал несколько шагов вперед, не желая пропускать ни одной подробности схватки. Однако ученик оказался достоин своего учителя. И там, где враг желал классического поединка, повел бой по своим правилам. Широко улыбнувшись красноповязочнику, Селерей вдруг приложил к губам извлеченную из рукава трубочку и резко выдохнул. В шее растерявшегося противника, словно по волшебству, расцвело оперение коротенькой стрелки. Выдернуть ее воин еще успел, но затем яд, покрывающий острие, подействовал, и он точно столб рухнул на помост. Чистая победа. На все про все ушло несколько минут. Люди еще не успели продрать слезящиеся глаза, а тиры охраны не преодолели и половины пути, как опасность была устранена. «Учитель, как я их?» — с гордостью воскликнул Селерей, едва Дарк поднялся на помост. Бредущих следом за королем телохранителей, кое-как сумевших вернуть себе боеспособность, он удостоил лишь презрительного фырканья. Вот только наставник его чувств не разделял. Дарк, еще недавно размышлявший о невеселой судьбе парнишки, даже в этом успехе воспитанника видел лишь очередное проявление слабости. Свою ошибку и недоработку, не позволяющую считать Селерея готовым к грядущим испытаниям. «Никак», — резко бросил Дарк и пнул носком сапога под ребра тому из красноповязочников, которого приласкали ударом в затылок. «Никак?» — растерялся Селерей, явно рассчитывавший на другой ответ. «Ты кем себя возомнил? Слугой Альмы, который всех спасает и прощает?» — процедил Дарк свирепея. «Перед тобой были враги. Убийцы, не побоявшиеся поднять руку на подданного твоего короля и посланника перворожденных, детей света». Противореча самому себе, король плюнул в сторону все еще завывавшего проповедника и посоветовал ему заткнуться. «Почему они до сих пор живы?» «Но, наставник, я думал, надо захватить пленных для дознания, поиска сообщников», начал оправдываться Селерей, но был безжалостно прерван. «Ты воин. Воин Никерры и мой личный ученик. И твоя задача не играть в расследователей, а уничтожать любую угрозу тебе и твоему королю, понял?» — рявкнул сын Сахога. «Не очень», — помотал головой Селерей. Дарк мысленно поморщился. По большому счету, мальчик был прав, и в другой раз его стоило бы похвалить, но... Но, Мархус, побери. Гвонг слишком много повидал на этом свете, чтобы безоговорочно поверить в версию воспитанника. Это была лишь отговорка. Паренек просто не желал зря лить кровь. И вот эту-то черту его характера Даргу следовало немедленно переломить. В свете уготованного Селерею будущего мысль пощадить врага даже не должна была возникать в его голове. Как там говорил лисоподобный Ханг Чессен? «Гуманист нам не нужен, да?» «Тогда просто бери нож и режем глотки. Если своих мозгов не хватает, думать за тебя буду я», — приказал Дарк и тяжелым давящим взглядом уставился в лицо мальчишки. Если у Селерея и имелись какие-то возражения, то он их оставил при себе. Авторитет мастера был слишком высок, чтобы спорить с ним из-за жизни несостоявшихся убийц. И через несколько секунд юный воин потянулся за клинком. Перевал первого искусника некогда бывший частью караванной тропы из союза городов Суру, не использовался почти 2000 лет. После постройки восточного тоннеля любые торговые маршруты через коварные и опасные горы Орлиной гряды окончательно потеряли привлекательность в глазах купцов и путешественников, и о перевале забыли. Разве что иногда здесь появлялись гномии-разведчики, обходящие территорию подгорных владык в поисках следов нарушителей границы. Или того реже заглядывали гости Снолда, занятые обслуживанием самого крупного в этой части света артефакта, следящего за применением запретной магии. Не то чтобы последнее обстоятельство гномов сильно радовало, но и возражать самому могучему государству Торна они не могли. Слабый не спорит с сильным, слабый соглашается и терпеливо ждет своего часа. И угрюмые бородачи дождались. Однажды Мархузовы истинные оступились на кривой дорожке большой игры, и звезда их влияния стремительно покатилась под откос. Для подгорных жителей наступило время расправить плечи и немного показать зубы. В качестве же первого шага было решено избавиться от недреманного окол нолдских надзирателей. Вообще следящий артефакт внешне представлял собой каменную пирамиду в 4 сажени высотой, облицованную пластинами из обсидиана. Какие энергетические структуры и плетения вложены внутрь, никто, кроме истинных, не знал. Впрочем, чтобы разломать устройство, много ума не требовалось. Команда из 2 десятков гномов с зачарованными на крепость молотами разнесла бы Мархузову постройку вдребезги. Никакие защитные заклинания бы не помогли. Но задуманная акция носила демонстративный и статусный характер, а потому простые решения здесь не подходили. Требовалось нечто знакомое и громкое, как, например, испытание возможности нового гномьего оружия — сухопутного бронехода. По случаю 2 столь знаменательных событий на перевал прибыла весьма представительная комиссия из лучших инженеров, кузнецов, механиков, алхимиков и руноплетов. Присутствовал даже один из старейшин, достопочтенный Зигмунд Хитромудрый. Все были возбуждены и взволнованы, предвкушая грядущее действо. И лишь один гном из этой разношерстной толпы не мог позволить себе просто наслаждаться зрелищем. Именно он стоял у истоков всего происходящего, и любая неудача грозила немалым уроном его авторитета. «Нервничаешь, Сухард?» Зигмунд покосился на замерзшего истуканом сородича и понебратски хлопнул его по плечу. «Расслабься. Ты ошибки, если и допускаешь, то незначительные. И всегда идущие на пользу клану, клянусь отцом гор!» Сухард криво ухмыльнулся. «И поэтому мне всегда поручают дела, где шансы на удачу редко превышают риск провала», — проговорил он нейтральным тоном. «Знаете ли, сомнительное удовольствие быть эдаким специалистом по чрезвычайным ситуациям». «Не просто специалистом, Сухард, не просто, почти министром!» Старейшина, чтобы подчеркнуть значимость сказанного, даже поднял указательный палец, а потом добавил гораздо тише. «И то ли еще будет?» Последние слова Сухард предпочел не заметить, целиком сосредоточившись на медленно приближающемся рокоте от работающих движителей. Бронеходы были уже на подходе. Первоначальная модель сухопутного броненосца выглядела как вооруженная метателями и обшитая металлом самобеглая повозка, но на деле оказалась гораздо сложнее. Магические движители выдавали недостаточно мощности, все механизмы нуждались в тотальной переделке, да и вообще колесная боевая машина плохо подходила к использованию в горах. И тогда под ответственность Сухарта из архивов извлекли чертежи 6-ногих големов. Многорукие тела заменили башнями с максимально облегченными пушками, переделали управляющие блоки и добавили два дополнительных движителя. В итоге получилось нечто вроде гигантского уродливого паука, совершенно не приспособленного для транспортировки экипажа, но вполне подходящего на роль самоходного орудия. Инженеры обещали и транспортный вариант, но дальше обещаний дело пока не пошло. Тем временем оба построенных бронехода показались из-за скального выступа и, медленно переставляя лапы, благодаря особым чарам механические конечности, когда требовалось, буквально прилипали к камню, направились к заранее отмеченным точкам. Весь подъем от подножия города перевала занял у машин почти сутки, и Сухард считал это неплохим результатом. Там, где они прошли, ведь даже козьих троп нет. Одни отвесные скалы да непроходимые ущелья. Быстрее только на пузыре. «О, ползут!» — объявил вдруг старейшина и почти сразу добавил. «Ну и страшные штуковины, скажу тебе. От них требуется не красота», — глухо ответил Сухард, за что заработал еще одно покровительственное похлопывание Зигмунда. Сухарта передернуло, но внешне он остался спокоен. Не дрогнул ни один мускул. На кону стояла его карьера, и портить отношения с влиятельным старейшиной было неразумно. Во всяком случае, пока. Среди зрителей началось оживление. До обещанного действа оставалось всего ничего, и гномы торопились спрятаться в заранее подготовленных укрытиях. Потому как испытания тем и отличаются от рядовой проверки, что в любой момент могут преподнести опасный сюрприз, вроде взрыва или отлетевшего не туда осколка. На своем месте остались лишь Сухард со старейшиной. Их защищали чары лучших руноплетов клана. Зигмунд, видимо, собрался это как-то прокомментировать, но тут один из бронеходов вдруг со скрежетом остановился и без паузы выстрелил из пушки. Несмотря на шумоподавляющие плетения, которыми был увит ствол орудия, грохот был страшный. Но даже он мерк на фоне взрыва, начиненной алхимической смесью бомбы, с первого раза попавшей аккурат в основание пирамиды. Эхо заметалось между скал, и Сухард даже забеспокоился об угрозе обвала. Но обошлось. Артефакт Нолда заволокло дымом и пылью, поэтому оценить последствия выстрела не получилось. Когда же второй бронеход влепил снаряд точно в центр завесы, то о судьбе следящего устройства и вовсе оставалось лишь догадываться. «Сколько у них зарядов?» — заорал Зигмунд, прижав ладони к ушам. Чувствовалось, что старейшина давненько не покидал уютной тиши подземных чертогов и к столкновению с реальным миром оказался не готов. Вон как надсаживается. «По 8 у каждого, и перезарядка займет не меньше 10 минут», — гораздо спокойнее ответил Сухард и кивнул в сторону пирамиды. «Только они не понадобятся». Поднятые взрывами мелкий щебень и пыль быстро оседали, и уже можно было увидеть приличных размеров воронку на месте каменного артефакта. Если же воспользоваться моноклем с простейшим кристаллом чистоты, то картина дополнится зрелищем распадающегося на части многосоставного заклинания. «И это облегченные пушки?» — воскликнул Зигмунд, вдоволь полюбовавшись обломками. «Какие же тогда их корабельные аналоги?» Сухард в очередной раз промолчал. Несмотря на то, что труд гномьев корабелов потеряли именно некроманты, нашлись долбанутые молотом отца идиоты, которые решились обвинить во всем куратора верфей. Из простого желания осадить слишком высоко взлетевшего наглеца. Разумеется, реальных обвинений Сухарту не предъявили, но неприятный осадок от этой истории остался. Любые намеки на нее вызывали у гнома раздражение. Ты уже знаешь, что совет старейшин решил принять предложение светлых эльфов о военном союзе?» — неожиданно спросил Зигмунд почти нормальным голосом. Сухард вздрогнул. «То есть как решил? Я же лично докладывал о нежелательности любых союзов с длинноухими!» Медленно роняя слова, проговорил он. «Умирать за перворожденных других дураков не нашлось, что ли? Или пример Нолда ничему никого не научил?» «Ты не все знаешь», — сказал старейшина, погладив бороду. «У разведки есть все основания считать, что силы светлых на подъеме. И лучше принять их предложение сейчас, чем о том же униженно просить потом». «Есть основания. Как же!» — перебил Сухард, усмехнувшись. «Да будь длинноухий хоть в 100 раз могущественнее. Старые члены совета все равно послали бы их к Мархузу взад. Так что обойдемся без официальных сказочек». «Как скажешь», — заухмылялся старейшина. «Тогда лови другую историю», — и резко посерьезнее продолжил. «Светлые эльфы предложили нам сведения о возможных причинах резкого падения рождаемости у нашего народа после эпохи войн». «Что?» — прохрипел Сухард, сразу забыв обо всем вокруг. Затронутая тема была слишком важна, чтобы отвлекаться на что-то еще. «Но мы же думали, что корень проблемы запрятан в сердце гор, в захватившей его бездне». «Увы, это лишь ее видимая часть. Главная причина кроется в проклятии магов объединенных колоний заката. Именно они создали заклинание из арсеналов магии крови и, напитав его силой провала на дно Нижнего мира, наложили на весь наш народ», — удивительно спокойно сообщил Зигмунд. Чересчур спокойно для столь ужасающей новости. Поэтому и Сухард не стал показывать эмоций. «Так понимаю, в качестве мести за предательство?» — уточнил он. «Вроде того. Сейчас спешно поднимаются архивные записи по численности кланов того времени, но...» Старейшина покачал головой, подбирая слова. «Врут», — подсказал Сухард. «В главном не врут. О проклятии наши искузники сами уже начали подозревать, особенно после того, как эффект от закрытия прорыва оказался куда меньше расчетного». Зигмунд поймал злой взгляд Сухард и помахал рукой. «Не только ты не знал. Половина совета об этом впервые 2 дня назад услышала». Сухард сделал вид, что поверил. И мысленно увеличил список своих недоброжелателей в совете на 1 имя. «Да, так вот, лгут они только в деталях. Есть стойкая уверенность, что вовсе не закатники здесь отметились. Слишком серьезно их к тому моменту прижали, чтобы еще и о месте думать. Зато сами светлые эльфы вполне могли расстараться», — продолжил Зигмунд, тяжело роняя слова. «В общем, гнилью от всей этой истории несет. Гнилью, предательством и подлостью. Вот только теперь нам позарез нужна расшифровка проклятия». «Без нее народ не возродить. И раз так, то придется дать длинноухим все, что они попросят. Солдат, боевые машины, оружие. Даже эти проклятые отцом бронеходы и те эльфам отдадим, если попросят». Сухард мрачно кивнул. «С такими доводами не поспоришь. А может, сначала свяжемся с сородичами из Черного Молота? Не будем больше напирать на идею о едином гномьем мире, намекать на сохраненные знания, а просто спросим, как проклятие сказалось на порубежниках? И сказалось ли вообще?» — предложил он после некоторого раздумья. Тем более возможность повторения контакта уже обсуждалась в Совете, в том числе через посредничество короля Западного Каена. И что мы ему предложим? Вряд ли тот, кто не побоялся бросить вызов перворожденным и всему объединенному протекторату, решит нам помочь просто так из доброты душевной, — хмыкнул Хитромудрый. Особенно в свете его дружбы с нашими будущими союзниками. «Будем думать», — рубанул Сухарь решительно. «Ну-ну, думай», — старейшина широко усмехнулся. «Но только про свои новые обязанности не забывай. Совет решил, что пора прекращать разменивать твой талант по мелочам и дать действительно важное дело. Ты же говорил, что устал быть главным по чрезвычайным ситуациям. Что ж, тогда принимай под свое начало армию. Помогать длинноухим с козьими горами будешь именно ты». На этом выдержка Зигмунду изменила. Он засмеялся в голос. И потому не слышал тех ругательств, которые принялся зло бормотать Сухарт. Тренировочный полигон Безликих, располагающийся в предместьях Семи Башен, редко когда пустовал. Лучшие бойцы наказующих старались поддерживать форму, и тише лекционных залов предпочитали практические занятия. Знание сотен энергоформ и структурных особенностей тысяч плетений, конечно, вознесет тебя на вершину искусства, но вряд ли принесет победу в бою с туповатым неучем, который только и умеет, что быстро творить десяток другой чар. Вот и выкладывались до мархузова пота безликие, нарабатывая необходимые навыки. Но сегодня был особенный день. Тренировочный полигон превратился в дуэльную площадку, на которой сошлись совсем не рядовые маги. С одной стороны поля встал Глен Нукас, подмастерье Талин де Чанос, самой молодой магички в Совете Мастеров, а с другой — Льер Бримс, который не нуждался в особом представлении. Вообще говоря, магистр наказующих редко получал вызовы на дуэль. Высокая должность и грозная слава защищали от сорвиголов и бритеров получше иных запретов. Но нынешний противник великого мага слишком сильно желал ему смерти, чтобы обращать внимание на подобные глупости. Ведь была затронута честь дамы. Глен был безответно влюблен в свою наставницу и крайне болезненно переносил ее многочисленные интрижки с колдунами из Совета. Так продолжалось долго. Обиды и злость копились и множились, пока на визите к Талинде Льера Бримса несчастный не сорвался и не послал официальный вызов на дуэль, зарегистрировав его по всем правилам в канцелярии ложи магов. Льер Бримс, разумеется, мог отказаться, сославшись на государственный пост и напряженную внешнеполитическую обстановку, кризис в отношениях с объединенным протекторатом, непонятные бурления в Тлантесе, осложнившаяся ситуация на Сардуоре, да мало ли проблем, требующих внимания магистра наказующих. Но репутация... Мархузова репутация, бережно взращиваемая веками, неизбежно получила бы серьезный урон. Официальный вызов не оставлял магистру ни шанса увильнуть от поединка. Ему еще предстояло разобраться, какого хфурга чиновники ложи магов вообще приняли прошение Нукаса. Потом, после боя. Льер Бримс вышел драться в неизменном пижонском белом костюме, демонстративно не став вооружаться личными атакующими и защитными артефактами. Великий маг, увешанный колдовскими игрушками, что может быть хуже для реноме бойца? А вот его противник возможностью усилиться пренебрегать не стал. На груди у него аж звенел от силы личный оберег, а на поясе скромно притулилась шпага, издали похожая на большую иглу. Магистру уже приходилось сталкиваться с подобными поделками оружейников, под внешней невзрачностью скрывающими смертельное нутро, и он опасливо поежился. Эхо традиционного вопроса о возможности примирения еще звучало под защитным экраном, накрывшим площадку, когда Глен, наплевав на этикет, сложил пальцы в замысловатую фигуру и атаковал Бримса лиловым лучом силы. Лишь молниеносная реакция и заранее активированное заклинание предчувствия спасли магистра от неминуемой гибели. Он вовремя подставил под удар зеркальный щит, который хоть и разлетелся ворохом сверкающих брызг, но свою функцию выполнил, и чары противника лишь впустую оплавили песок полигона. Кто-то другой решил бы, что Глен ударил огнем, но Льера Бримса было не обмануть. Цвет заклинания и неуловимый привкус силы прямо говорили о сильной примеси энергии смерти, где огонь лишь маскировал запретную волшбу. Пока магистр отбивал луч, подмастерье уже подготовил несколько следующих плетений. Сначала его с боков сдавили прекрасно выполненные стены, а сверху навалилась тяжесть огненного пресса. Когда же Льер Бримс сосредоточился на сопротивлении попыткам себя, если не раздавить, то поджарить, Глен выложил на стол первый из своих секретов. Из-под левого рукава тускло блеснул артефактный браслет, и великий маг оказался в зоне мгновенной декомпрессии. Чувствовалось, что это была отработанная серия, причем тщательно скрываемая от коллег и просто сторонних наблюдателей. Иначе агенты Бримса точно раскопали бы сведения о ней и донесли начальству. В любом случае магистр был впечатлен. Слишком часто молодые коллеги забывали, что магия — это искусство, предпочитая идти проторенными дорогами и пользоваться стандартными шаблонами чар. Такой талант заслуживал уважения. «Неплохая попытка, мальчик!» — громко сказал магистр, пару раз хлопнув в ладоши. И скинул с себя невидимость, попутно позволив распасться на элементы своему клону внутри огненной ловушки. Пару мгновений полюбовался крайним удивлением на лице Глена и лишь тогда снизошел до пояснений. «Ты забыл, что дерешься не с простым чародеем, а еще слишком сосредоточен на своей волшбе. Твой луч разбил мое зеркало, но его осколки так ярко блестели, что ты даже не заметил, как я создал клона и ушел через складку в пространстве на пару саженей в сторону», сказал Льер Бримс с менторскими интонациями в голосе, но от шпильки удержаться не смог. «Или Талинда тебе не рассказывала о том, что кое-кто из великих сумел таки освоить крупицу наследия прославленного Птоломея? С ее стороны досадное упущение». Последнее говорить явно не стоило. Во вспоминание об обиде заставило Глена встряхнуться и прекратить изображать нерадивого ученика. Зло зарычав, он выдернул шпагу из перевязи и сделал стремительный выпад в сторону магистра, одновременно с этим вложив в артефакт весь свой удивительный ярко полыхающий дар. И Бримсу резко стало не до шуток. Предчувствие буквально вынудило его сначала выставить перед собой самый крепкий из всех возможных в данной ситуации барьеров, а затем спиной продавить границу, отделяющую реальность от междумирья. И он снова едва успел. С кончика шпаги сорвалась черная капля, которая в полете развернулась в настоящий клинок. Причем не просто клинок из силы, а сотканный из чистой энергии смерти. Он играючи пронзил барьер Льера Бримса, и лишь повторный уход в складку пространства в последний миг спас его от близкого знакомства с убийственным плетением. Мальчик продолжал удивлять магистра. Но хорошего понемножку. Великий маг вывалился из междумирья уже за спиной своего противника и сходу коснулся его обеими ладонями. Никаких чар или плетений, простое касание, на которое личный амулет даже не прореагировал. Но его вполне хватило, чтобы воззвать к воде в крови Нукаса и пустить по ней волну. На этом поединок можно было считать законченным. Все внутренние органы подмастерья скрутила чудовищная боль, и он рухнул на песок, содрогаясь от сильнейших судорог. Дышал и то через раз. Драться в таком состоянии не смог бы даже настоящий адепт смерти, не то что нахватавшийся запретных знаний глупец. Льер Брим смахнул обслуги площадки, чтобы снимали защитный экран, и, поймав неожиданную мысль, задумчиво направился к выходу. Преподнесенные противником сюрпризы вдруг заставили иначе взглянуть на истинную подоплеку дуэли. Слишком хорошо оказался подготовлен мальчишка, чтобы считать его желание подраться глупостью влюбленного дурака. Что если желание Глена отомстить случайному любовнику своей обожаемой наставницы сначала хорошенько подогрели? Когда же оно переросло в четкое намерение, вручили подходящее оружие и подсказали, как вызвать такого недоступного магистра. «Поздравляю с победой!» Раздавшийся рядом голос заставил Льера Бримса вздрогнуть. Он стремительно развернулся и встретил участливый взгляд Витора. «Издеваешься? День, когда я буду радоваться победе над такими сопляками, будет днем гибели меня как чародея», — ответил он как можно небрежнее. «Да? А мне показалось, что мальчик был хорош», — совершенно ненатурально удивился архимаг. И, предвосхищая следующий вопрос, пояснил. «Я был здесь почти с самого начала. Как узнал о поединке, так прямиком сюда и направился. В конце концов, мой старый друг не так часто дерется на дуэлях, чтобы я мог пропустить подобное событие». Бримс только дернул щекой. Он слишком хорошо знал Льера Витора, чтобы не заметить тщательно замаскированные нотки разочарования в его голосе. «Ждал другого итога, да, друг?» «Кстати, из-за чего у вас все завертелось-то? Неужели правда из-за Талинды?» — продолжил архимаг. «Говорит, что из-за нее. Мол, оскорбление их высоких чувств и все такое. Словно в ее спальне и не побывала половина совета. Однако претензии у Глена возникли именно ко мне», — ответил Бримс, остро глянув на Витора. Но тот сохранял все то же выражение вежливого удивления. «Талинда просила не убивать парня, и я не увидел причин ей отказать. Хотя Хафов сын был настроен более чем серьезно. Подготовился к бою как надо. Артефакты дорогие достал, запретные техники освоил. Как придет в себя, надо будет узнать, кто ему со всем этим помог. Потому как в участии Талинды я сильно сомневаюсь». Льер Витор никак не прокомментировал слова соратника, но магистру показалось, что он немного напрягся. Самую малость. Но напрягся. Следовало бы как-то заострить на данном факте внимание. Но об этих планах пришлось забыть. Внезапно великих магов, увлекшихся разговором и уже далеко ушедших от дуэльной площадки, догнал штатный лекарь и с поклоном сообщил о смерти Глена Нукаса. От неожиданной новости Льер Бримс даже сбился с шага. «Как?» — рявкнул он, прекрасно зная о возможных последствиях своей последней атаки. «Под присмотром хорошего лекаря подмастерье выздоровел бы уже до конца седмицы. И вдруг такой поворот. Молодой маг принял слишком большую дозу эликсира мощи. Его убил собственный дар», — пояснил лекарь и, дождавшись разрешения, покинул истинных правителей Нолда. Впрочем, нужды в его присутствии больше не было. Что такое эликсир мощи, знали все чародеи высоких рангов. Этот хитрый яд при правильной схеме приема на какое-то время серьезно увеличивал силу чародея, взамен беря плату уроном здоровью. Но это при правильной схеме. Глен же правилами безопасности явно пренебрег. Хотя, скорее всего, тот, кто дал ему Мархузову отраву, просто не стал рассказывать о побочных эффектах. И явно не случайно. Однако озвучивать свои мысли Льер Бримс не стал. «Вот почему он так сильно бил», — медленно сказал он и покачал головой. «Жаль, жаль». Ему и вправду было жаль. Но не жизни этого глупца, хотя магом тот себя показал неплохим, о возможности вывести своих врагов на чистую воду. Откровенный разговор с Витором потерял всякий смысл. Некоторое время великие маги шли молча, каждый погруженный в свои мысли, пока Льер Витор не нарушил тишину вопросом. «Ты уже знаешь, что гномы орлины и гряды выкинули?» Бримс покосился на хмурящего лоб архимага. «Ты про уничтожение наших следящих артефактов?» «Утром доложили», — ответил он. Помедлил и добавил. «Все в духе захлестнувшей мир истерии. Нолд зло, Нолд предатель. Вот и коротышки не стали выделяться и поддались общему настрою. Или точнее воспользовались удачным случаем. Им наш надзор всегда поперек горла стоял». Спокойный тон магистра сильно не понравился архимагу. Тот резко остановился и со злым прищуром уставился на коллегу. «Истерия, говоришь?» — яростно прошипел он. «За последний год мы были вынуждены закрыть 16 фортов и опорных пунктов по всему Торно. 16! И ладно бы речь шла лишь о базах крыльев. Доверия драконам больше нет ни у кого, но ведь нам пришлось отказаться от размещения на ключевых направлениях, подразделений охранителей и безликих, и частично свернуть сеть слежения за соблюдением запрета. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Фактически мы полностью потеряли контроль над странами протектората, полностью. Дошло до того, что их представители начали предъявлять мне претензии за многовековую агрессивную внешнюю политику. Скоро компенсации будут требовать». Под конец архимаг уже почти кричал, и Льер Бримс был вынужден спешно накрыть их куполом тишины. «Не ори!» — оборвал он бывшего друга, наплевав на субординацию. «Ничего нового не случилось, все это лишь плата за прошлые ошибки, которые, к тому же, уже 1000 раз обсуждали ранее. Как там говорят в союзе городов, впадающего в пропасть, подтолкни? Мы оступились, и теперь нас активно пытаются заставить упасть. И от того, как себя сейчас поведем, зависят позиции Нолда в будущем миропорядке». Из всей речи Бримса архимаг выхватил лишь одно единственное слово, в которое вцепился точно клещ. «Будущее!» — Льер Витор произнес его, словно какое-то изощренное ругательство. «Столько с фиорским пророчеством возились, столько копий вокруг него сломали, столько раз пытались повернуть его к вящей выгоде Нолда, а в итоге случилось все то, что случилось. Вера древних в неизбежность грядущих бед оказалась сильнее». Льер Бримс поморщился и как-то даже с удивлением уставился на Льера Витора. «Он серьезно верит в то, что их усилия пошли прахом? Что фюрские бредни древних кормчих воплотились в наихудшем варианте из всех возможных?» Магистр даже не знал, как реагировать на услышанное. «Проклятие! Когда их с архимагом видение мира стало настолько различным?» «Раз уж ты заговорил про фиорское пророчество, то что скажешь про охвативший половину Загорного халифата ажиотаж вокруг предсмертного пророчества очередного кормчего?» — наконец произнес Льер Бримс, изобразив неживую улыбку. Затем закатил глаза, прижал ко лбу тыльной стороной правую кисть и продекламировал. «Как там агенты писали?» «А, точно. Вернулись в мир ключи силы, и тьма вот-вот схлестнется с тьмой, а свет со светом. Прахом рассыплются древние оковы, развеются чары и пробудятся ото сна старые хозяева, стоящие над законом те, кто ближе, чем братья. Выберут, кому низвергнуться во мрак, а кому принять свет. Наступит время великой лжи, и два заклятых врага сойдутся в битве». «Как тебе?» «Кали знает, что там был за пророк, но пророчество он сделал в духе фиорского». Бримс ожидал любой реакции, пусть даже самой бурной, но упоминание нового предсказания Витора наоборот успокоило. Криво усмехнувшись, Архимаг с каким-то мрачным удовлетворением посмотрел в глаза коллеге и твердо встретил его взгляд. «Звучит правдоподобно. Рошак, возвращение великих артефактов, время лжи. Все так и есть, потому как этот кормчий говорит не о будущем. Он кричит о настоящем», — пояснил Льер Витор. Сейчас он как никогда походил на себя прежнего, из тех времен, когда они с Бримсом еще строили планы о возрождении Нолда и клялись вместе бороться с врагами. Словно нечто давно и прочно терзавшее Архимага вдруг отступило, и он окончательно принял какое-то тяжелое и непростое для него решение. И, кажется, Льер Бримс догадывался, какое. «Вроде того», — кивнул магистр задумчиво. «Знаешь, во всей этой поганой кампании против Нолда есть один светлый момент. С Рошагом и его выкормышами разбираться нам, если и придется, то только в случае неудачи светлых эльфов. Я из-за этого даже последние отчеты твоих людей о возросшей активности адептов бездны читать не стал. Теперь об этом пусть у перворожденных голова болит», — спокойным голосом сказал Архимаг, и это его спокойствие особенно сильно контрастировало с недавней вспышкой эмоций. «Меня гораздо сильнее интересует его противник из западного Каиена. Если ты не понял, я о твоем любимчике, Кирсане Кайфате». «А что он?» «Молодой король активно теснит своих противников, оттягивает на себя внимание объединенного протектората и сдерживает амбиции длинноухих. Нас Кайфат, если и покусывает, то по мелочам. Несколько старых шахт под власть короны вернул, парочку факторий закрыл, десяток другой купцов из самых наглых домой отправил. Раньше бы мы ему такое точно не спустили, но после появления на Сардуоре эльфов и особенно после начавшихся там изменений в течение силы, кто-то вроде Кайфата нам просто жизненно необходим. Странно, что ты этого не понимаешь», — ответил магистр с прищуром, следя за реакцией Льера Витора. И не прогадал. Архимаг после его шпильки едва заметно поморщился, и этот успех следовало закрепить. «Кстати, ты не знаешь, куда пропали несколько подразделений шиповников? Были люди и пропали, и никаких записей на этот счет», — вдруг поинтересовался Льер Бримс, мысленно поблагодарив Олега за его догадки относительно личности покушавшихся на Кирсана Кайфата. Архимаг вздрогнул и вильнул взглядом. «Такие вопросы надо магистру охранителей задавать», — огрызнулся он. «Сам знаешь, с Льером Таликом теперь не поговоришь, а его преемник еще только-только входит в курс дела», — сообщил магистр. «С шиповниками же у тебя всегда были особые отношения. Вот я и спрашиваю, я уже все сказал», — оборвал его Льер Витор зло. «Да понял, понял. К чему снова эмоции?» Магистр наказующих часто закивал. «Значит, ты не будешь возражать, если мои люди всерьез займутся проверкой стражей ложи магов?» «Проверкой?» — переспросил Архимаг, опасно сузив глаза. «Безликие и шиповники — две стороны одной медали. У них нет права лезть в дела друг друга. Таков закон, и не нам его менять». «Но если пропажа кучи бойцов тебе не кажется достойной причиной для ревизии, то как тебе это? На Олега было совершено покушение. Магичка в компании двух бестий. И пусть Чимир уверен, что колдунья не из наших, я про нее слышал. Она из шиповников». Льер Бримс немного помолчал, следя за реакцией Витора, и добавил: «Если бы не помощь Айрунга, Олег нападение бы не пережил. Тебе напомнить, у кого зуб на свежеиспеченного Чемира?» «Не надо», — глухо ответил архимаг, отвернувшись, и зашагал прочь, бросив на ходу. «И все равно закон отменить не могу, так что забудь». Бримс растянул губы в неживой улыбке и едва сдержался, чтобы не плюнуть в спину Витора. А пояснений больше не требовалось. Спонтанно начавшийся разговор неожиданно расставил все по своим местам. «Что, старый друг, решил выслужиться перед длинноухими? Испугался волны их гнева и решил купить прощение головой убийцы эльфов? Или выполняешь прежние договоренности? Платишь, так сказать, по старым счетам? Чего тогда так испугался, когда узнал, что под удар попал и лжесын Айрунг? Я же видел, как у тебя в глазах мелькнуло нечто такое, характерное. Неужели последние мозги не потерял все же и оставил себе страховку на будущее?» Бримса так и подмывало догнать архимага, вмазать ему от души и по роже и бросить в заляпанное кровью лицо древние, как нолд слова официального вызова на дуэль. Видение было таким манящим и притягательным, что он даже зажмурился. Одним махом решить все проблемы, покончить с интригами, обеспечить надежный тыл, избавиться от возникшего двоевластия и заняться, наконец, проблемами нолда. Красивая картинка, но, увы, невозможная. Совет мастеров не поддержит притязаний Бримса. Страх страхом, но сейчас они стоят за архимага горой. Как же? Начали считать самостоятельным, выпавшим из-под влияния жуткого и опасного магистра наказующих. И менять понятного им Витора, напугающего Бримса, они точно не захотят. Наплевать же на мнение совета он тоже не может. Убийца архимага станет врагом всей республики, и тогда планы магистра наказующих наверняка пойдут прахом. Что же делать? Бримс скрипнул зубами от накатившего чувства бессилия. И ведь все из-за проклятых светорожденных. Тьма. Как же он сейчас понимал Кирсана Кайфата с его ненавистью к длинноухим? Всеми фибрами души магистр желал отомстить им за Муар, за ловушку в долине цветов и за потерянного друга, за архимага. Но слабость длилась всего один миг, и вот уже изощренный в интригах мозг принялся просчитывать варианты и выстраивать схемы. В памяти же, словно на листе бумаги, начал вырисовываться план ближайших действий. И первым пунктом там значилось возобновить работу с Кирсаном Кайфатом, отследить возможные связи в Нолде.